Глава 11. Первое, что я почувствовала после пробуждения, это боль в затекшей шее. Все-таки диваны не слишком хорошо подходят для того, чтобы на них спать. И подушку я вчера не прихватила в компанию к одеялу. Кое-как приспособила для этого дела относительно мягкий подлокотник. Да. Я крутила головой, разминая шею, и оглядывалась вокруг. Ага, предсказуемо. Обнаружилось, что здесь же, в комнатке с книжным шкафом, дрыхнет все мое паучье войско. В том, что они переместились поближе, не было ничего удивительного. Огнедышащий дракон, жуткий вампир. При таком соседстве и я бы спала спокойнее рядом с кем-то, кто выглядит более-менее по-человечески. Не пытается ни покусать, ни спалить к чертовой бабушке. А вот в кого в комнате не было, так это Филимона. Мелкий пушистый предатель, а? И не нужно было долго мучиться в догадках, куда он делся. Похоже, у них с драконом все складывается неплохо, и мягкая урчащая зверюга в качестве ночного компаньона вполне устраивает моего рабовладельца. Тихо бурча, скрипя затекшими суставами и корча гимнастические рожи для успокоения шейных мышц, я поднялась с дивана. У моей импровизированной спальни тут же обнаружился еще один существенный недостаток. Она не была оснащена ванной комнатой. Бродить по замку в поисках свободного сортира мне сейчас не хотелось. Но я быстро сообразила. Раз уж моя бытовая магия справляется с очисткой любых поверхностей, с тем, чтобы очистить и освежить меня, тоже справится. Главное, чтобы не очистила до костей. Придется как-то поконкретнее формулировать техзадание. Значит так, если попробовать удалить с поверхности тела только неживое... Стоп! Люся, ты облысела? В смысле, дура совсем? Волосы на голове тоже в основной своей длине больше неживые, они только у самого корня еще не превратились в ороговевшие мертвые клетки. Сейчас как загадаешь, и будешь потом пугать дракона голым черепом. Вот думай, голова, иначе облысеешь. Через 5 минут сосредоточенного сопения я все же вывела нужную формулировку. Удалить нужно то, что налипло за тело за последние сутки, а все, что осталось, профилактически подправить до биологического максимума, то есть до состояния идеального функционирования. Ну, раз, два, поехали! Я встала перед небольшим узким зеркалом в простенке между книжными шкафами и отдала мысленный приказ. И в ту же секунду восхищенно ахнула. Вот это красота! Волосы выглядели так, будто их не только вымыли, но и уложили в салоне. Они рассыпались по плечам красивыми золотистыми волнами. Во рту свежесть. Кожа дышит чистотой, и даже глупое розовое платье топорщится во все стороны свеженькими воланами. А в теле ощущение, как будто бы я последние пару часов провела в спа-салоне, где меня мыли, натирали скрабами и обертывали во всякое хорошее. Шея больше не болит, глаза перестали слипаться, и даже, вот уж интимная подробность, до ветру больше не хочется. Я ж просила удалить лишнее, накопившееся за сутки. Вот. Отличная все-таки вещь эта магия. Даже жалко, что когда я, наконец, избавлюсь от своего рабовладельца и найду способ вернуться домой, придется жить без нее. В качестве плюса я вспомнила, что и мерзкого вампирища в моей картине мира после возвращения в нормальную жизнь не будет. Но тут же вздохнула и признала. Кое-кто из дорогих заказчиков ничем не лучше того кровососа. Впрочем, рассуждение о своем светлом будущем пока можно было отложить в сторону и вернуться к ним в какой-нибудь более удачный момент. Сейчас у меня задача посерьезнее. Я жутко проголодалась. И неудивительно. Вчера в обед мне толком поесть не дали, вырвали яичницу чуть ли не изо рта, а потом зазвонил колокол, и все, началась такая круговерть, что об ужине я даже не вспомнила. Мой несчастный организм после ударного труда требовал только сна. Зато теперь он встрепенулся и готов был стучать ложкой по какой-нибудь пустой миске, пока его не заткнут, как минимум парочкой котлет, тарелкой каши и хорошо бы чашечкой кофе. Так что я направилась в сторону кухни и заветного чулана, где лежали, висели и ароматно пахли всяческие деликатесы. Но, распахнув дверь кухни, я тут же поняла свою ошибку. И плита, и чулан теперь были оккупированы злым вампиром и его несчастной свитой. «Доброе утро, Люсенька!» — улыбнулся мне вампир, и улыбка эта была такая жуткая, что я испуганно сделала шаг назад. «Надо же! И имя мое запомнил, в отличие от дракона». Однако такое внимание совсем не радовало. «Кто знает, может, этим вампирам нельзя лакомиться кровью незнакомых людей, а теперь я, получается, знакомая? Час от часу не легче». «Что ты забыла на моей кухне, дорогуша?» Все так же с улыбкой продолжал говорить клыкастый супостат. «Ваша кухня меня вовсе не интересует». Пришлось собраться с мыслями и призвать к порядку подкосившиеся коленки, но в целом я справилась. «Мне вон туда, за продуктами. Завтракать хочу». Я старалась говорить смело, и у меня почти получалось. Даже голос не дрожал. А вот внутри все наоборот. Очень даже дрожало. «Завтрак для прислуги с 6 утра до 6:30, и он уже закончился». Так что теперь придется ждать обеда. Улыбка вампира стала еще шире, а в голосе появились мстительные интонации. Вот же паразит. И что теперь? Я не собираюсь жить по чужой указке и соблюдать режим дня. Ко мне даже непосредственный работодатель с таким безобразием не приставал. А этот вампирюга покушается на святое? На свободное расписание настоящего художника? Фиг ему! Но и ругаться с этой сволочью бесполезно. Знаю я таких начальничков, только и ждут, как бы побольнее цапнуть. Если я начну скандалить, Фигаро с зубищами только сильнее занозится и из чистой мстительной вредности продавит вопрос со зверским расписанием. Нет уж... Мы пойдем другим путем. Плавали, знаем. А, понятно, протянула я. Ну что ж, я считаю отличное расписание. Какой вы молодец, что его придумали. Вампир поперхнулся воздухом. Он уже открыл рот, чтобы ответить на мой протест как можно язвительнее. И обломался. А потому бросил на меня недоуменный взгляд. Еще бы, по его прикидкам, я никак не могла радоваться такому положению дел. Да и кто бы радовался? Я еще шире разулыбалась и доверительным тоном поведала. Только теперь вам необходимо немножко отвлечься от готовки, чтобы разбудить его темнейшество и объяснить ему, что королевскую делегацию придется принимать в захламленном замке, потому как без еды колдовать я не смогу. Впрочем, может, оно и к лучшему. Устала я от всей этой суеты. Пойду в сад, яблочек погрызу, отдохну. Да и вообще, не хочу быть рядом, когда вы с нашим хозяином общаться будете. «Это почему?» — машинально спросил мой визави. Он сейчас явно что-то прикидывал в своей вампирской голове. Брови шевелились в такт с усами. занятные гримасы. «Ну, он же будет вас испепелять? Вдруг и меня заденет? Нет, нет, я не хочу. Уж лучше в сад». Я развернулась и сделала вид, что собираюсь гордо удалиться по коридору. А заодно прикинула, может и правда, на первое время перебиться парой яблок. Парой десятков. Потому что за собственное пропитание и расписание я готова воевать до победного конца, невзирая на потери.